Серьез. Стихотворение из книги «Апельсиновый суп». Я согласна с Омаром Хайямом. Пить вино замечательно очень. Быть одной и не есть, что попало. Лаконичен он был и точен. Мудрецы, вы умны и прекрасны. Освещаете вы нам дорогу. Ошибаемся мы не напрасно и не зря обращаемся к Богу. Не за помощью, нет, за советом, потому что порой нету мочи, просыпаемся утром с ответом, и как будто бы не было ночи. Жизнь прекрасна, спасибо большое, что мы можем учить и учиться, что по жизни идем как герои, и что умного дела боится. 2014.